покоящаяся в камере хранения ручного багажа между камышовой корзинкой с черешнями и байковым портпледом. — Случайно выронил, — сказал он, напряженно улыбаясь и бережно пряча квитанцию. О папиросной коробке «Кавказ» с 10 000, которую он не успел переложить в чемодан, вспомнилось ему только при входе в город. Он ужаснулся. Нищий, ночные телеграммы, книга о миллионерах, мнимый слепой и, наконец, нападение. Чертовщина продолжалась. Покуда шла титаническая борьба на морском берегу, Остап Бендер решил, что пребывание в гостинице на виду всего города выпирает из рамок затеянного им дела и придает ему ненужную официальность. Прочтя в черноморской вечерке объявление «СДПРКОМ В УД В НМ ОД ИН ХОЛ» и мигом сообразив, что объявление это означает «Сдается прекрасная комната со всеми удобствами и видом на море одинокому интеллигентному холостяку», Остап подумал: «Сейчас я, кажется, холост. Еще недавно Старгородский ЗАГС прислал мне извещение о том, что брак мой с гражданкой Грицацуевой расторгнут по заявлению с ее стороны, и что мне присваивается добрачная фамилия О. Бендер. Что ж, придется вести добрачную жизнь. Я холост, одинок и интеллигентен. Комната, безусловно, останется за мной». И, натянув на себя прохладные белые брюки, великий комбинатор отправился по указанному в объявлении адресу.